трудно найти этому объяснение, — сказал инженер. Однако я полагаю, что такая климатическая особенность зависит от того, что наш остров находится в южном полушарии. А как тебе известно, дитя мое, зимы тут холоднее, чем в северном полушарии. Да, это верно, — согласился с ним Герберт. Недаром плавучие льды можно встретить в южной части Тихого океана на более низких широтах, чем в северной. Правильно, — подтвердил Пенкроф. Когда я плавал на китобойном судне, нам встречались айсберги даже на траверсе мыса Горн. В таком случае суровые холода, от которых мы страдаем на острове Линкольна, возможно, объясняются тем, что сравнительно неподалеку от него плавают айсберги и даже образовались ледяные поля, — сказал Гедеон Спилет. «Ваше объяснение вполне правдоподобно, дорогой Спилет, — заметил Сайрос Смит. — Очень возможно, что суровыми зимами мы обязаны близости льдов. Я хочу напомнить вам, какой чисто физической причиной вызван тот факт, что в южном полушарии холоднее, чем в северном. Ведь летом солнце приближается к этому полушарию, а, следовательно, зимой оно неизбежно должно отстоять дальше. Этим и объясняется резкая разница в средней температуре зимы и лета. Вспомните-ка, на острове Линкольна зима холодная, зато лето очень знойное. «А скажите, пожалуйста, мистер Смит, — спросил Пенкроф, нахмурив брови, — почему же это наше южное полушарие так нехорошо устроено? Это ведь несправедливо!» «Дружище Пенкроф, — смеясь, ответил инженер, — справедливо это или несправедливо, но уж так оно есть, надо считаться с фактом. Происходит же эта особенность вот от чего. Орбита, по которой движется Земля вокруг Солнца, представляет собой не окружность, а эллипс, что соответствует разумным законам механики. Поэтому Земля в определенный момент достигает афелия, то есть точки, наиболее далекой от Солнца, а в другое время перигелия, то есть находится на самом коротком расстоянии от Солнца. И вот оказывается, что как раз во время зимы в странах южного полушария Земля находится в точке, наиболее удаленной от Солнца, и, следовательно, в условиях, благоприятствующих тому, чтобы в этих областях были самые сильные холода. Тут уж ничего не поделаешь, Пенкроф. И самым ученым людям никогда не удастся что-либо изменить в устройстве Вселенной, установленном Господом Богом. А все-таки удивительно, — добавил Пенкроф, видимо, с трудом примиряясь с неизбежностью. Мудрено устроен мир. Толстенные книги получаются, если записать все, что люди знают. А еще толще книги можно написать о том, чего люди до сих пор не знают, — сказал Сайрос Смит. Как бы то ни было, в июне настала уже привычная колонистам суровая зима, и они зачастую даже не выходили из гранитного дворца. Каким томительным было для всех это затворничество, и, пожалуй, особенно оно тяготило Гедеона Спилета. «Знаешь что, — сказал он однажды Набу, — я бы тебе написал дарственную, засвидетельствованную по всем правилам у нотариуса, и отдал бы в твою пользу все наследства, какие меня ждут. Если б ты, как добрый малый, сходил бы куда-нибудь, где принимается подписка на газеты и журналы, да подписал меня хоть на какую-нибудь захудалую газетку. Положительно, для полного счастья мне больше всего не хватает газеты. Хочется, друг, узнавать по утрам, что вчера произошло в мире за пределами нашего острова». Напрос смеялся. «Вот какой любопытный, — сказал он. — А я за работой обо всем забываю. Каждый день у нас дело по горло». Действительно, и в гранитном дворце, и вне его работы было достаточно. Благодаря трехлетнему упорному труду обитателей острова Линкольна, колония их достигла в том году истинного процветания. Затонувший брик послужил для них новым источником сокровищ. Помимо полной оснастки, которая могла пойти для строящегося судна, кладовые гранитного дворца были забиты всякого рода утварью, инструментами, приборами, оружием, боевыми припасами и одеждой. Колонистам уже не приходилось больше выделывать грубое сукно. В первую зиму они страдали от холода, А теперь их нисколько не страшили самые лютые морозы. Белья у них тоже стало много, да и держали его они в большом порядке. Из морской соли, в которой содержится хлористый натрий, Сайрос Смит без труда получил натрий и хлор. Натрий шел затем на изготовление соды, а хлор — хлорной извести. И то, и другое употреблялось в гранитном дворце для хозяйственных нужд, и в частности для стирки белья.